Поздно вечером комиссар наконец заполнил запросы на тех лиц, которые его интересовали. Морис Белуар, вице-директор банка в Реймсе. Жеф Ламбар, фотограф из Льежа. Гастон Жанин, скульптор из Парижа. Он совсем уже собирался идти домой, когда служитель доложил, что какой-то человек просит принять его по делу о самоубийстве Луи Жане. Было поздно. Обширное помещение уголовной полиции почти опустело. Только в соседнем кабинете какой-то инспектор печатал что-то на машинке. «Пусть войдет». Посетитель остановился в дверях, у него был беспокойный вид. И Мегре показалось, что он сожалеет о своем приходе. «Прошу вас, входите. Садитесь, пожалуйста», — сказал Мегре. Посетитель был высокого роста, худой блондин в поношенном костюме. На пальто не хватало одной пуговицы, воротник лоснился. По некоторым мелочам и по манере держаться комиссар сразу определил, что этот человек не новичок в полиции. «Мне доложили, что вы пришли по поводу опубликованного в газетах портрета. Газеты вышли 2 дня назад. Почему вы не явились сразу?» «Я не читаю газет», — ответил мужчина. «Случайно моя жена принесла эту газету, завернув в нее какую-то покупку. Это было сегодня, и только сегодня я увидел фотографию». «Вы были знакомы с Луи Жане?» «Не знаю. Видите ли, фотография очень плохая, но мне кажется, я думаю, что это мой родной брат». У Мегре вырвался вздох облегчения. Теперь уже можно было надеяться, что завеса над тайной приоткроется. Он встал спиной к печке в своей любимой позе, которую он принимал, будучи в хорошем настроении. «Ваша фамилия Жане?» «Нет. Вот это и заставило меня к вам прийти». «Посмотрите внимательно вот на эту фотографию», — сказал Мегре, протягивая посетителю снимок. «Да, это, безусловно, мой брат. Теперь я в этом уверен. Не могу понять, почему он застрелился и почему переменил фамилию». «Какую носите вы?» «Арман Лекок де Анервиль. Я принес вам свои документы». И потому, каким жестом он вынул из кармана паспорт, Мегре еще раз утвердился в своем подозрении, что этот человек привык к недоверию. «Вы родились в Льеже?» – спросил комиссар, бросив взгляд на его паспорт. «Вам 35 лет. Какая у вас профессия?» «В настоящий момент я работаю конторщиком на заводе. Мы с женой живем в пригороде». «По документам ваша профессия механик». «Да, я им был. Я пробовал все на свете». «И даже сидели в тюрьме за дезертирство», — подтвердил Мегре, перечитывая паспорт. «Да, но меня амнистировали. Сейчас я все вам объясню. Отец мой был состоятельным человеком, директором завода пневматических машин. Когда он бросил мать, мне было всего 6 лет, а брат Жан только родился. Вот с тех пор все и пошло. Из нашей квартиры нам пришлось переехать в другую, поменьше. Первое время отец регулярно давал приличную сумму на наше содержание. Постепенно отец прекратил платежи, вернее, уменьшил сумму и стал неаккуратен. Мать заболела и лишилась рассудка. Нудно и подробно она рассказывала всем, кто соглашался ее слушать, о своем несчастье, о том, что муж покинул ее ради женщин легкого поведения. Я редко бывал дома, целыми днями пропадал на улице. Десятки раз меня забирали в полицию. Я все позже и позже возвращался домой, где царила нестерпимая атмосфера. Мать продолжала постоянно рыдать в окружении соседских старушек, охотно плачущих вместе с нею за чашкой кофе, которым она их поила. В 16 лет мне до того все это надоело, что я завербовался в армию, попросив отправить меня в Конго. Я выдержал там около месяца. В течение 8 дней скрывался в порту. Потом мне удалось пробраться тайком на борт судна, идущего в Европу. Меня обнаружили и отправили в тюрьму. Я бежал и вернулся во Францию, где перепробовал много профессий. Голодал, спал на рынках, вокзалах, вел жизнь не блестящую и не привлекательную. Уверяю вас. Но вот уже 4 года, как мне повезло. Я поступил на завод, женился на фабричной работнице, которая вынуждена продолжать работу, потому что я мало зарабатываю. Вернувшись обратно в Европу, я обосновался во Франции и ни разу не сделал попытки возвратиться в Бельгию. Но мне известно, что мать моя умерла в сумасшедшем доме, отец жив до сих пор, и у него 2-я семья. «А ваш брат?»